распорядился Мердок. «Одинокий волк, вас слышим. Прием. Приготовьтесь к аварийной посадке». В голосе слышалась смертельная усталость и боль. «Прибываю». Пауза. Тяжелый вздох. «Прибываю с американскими военнопленными». «Прием». Те, кто стоял неподалеку от приемника, выжидающе посмотрели на Мердока. Тот молчал. «Скажите, что будем готовы к аварийной посадке». «Хорошая работа. Встречная группа уже направлена». Кто-то радостно вскрикнул. Возбуждение перекинулось на остальных. Все присутствующие вдруг зашумели, стали похлопывать друг друга по плечам. Одни бросились за огнетушителями и носилками, другие за медикаментами и пеносмесителями для аварийной посадки. Остались только связист Эриксон и Дойл. Ну что ж, черт возьми, он хорошо поработал и заслужил эскорт. «Я не против», — сказал Эриксон. «Только все равно придется подождать, пока мы не узнаем, в каком он секторе». Эриксон смотрел на экран радара. «Ну вот, теперь ясно. Я его вижу». Он нахмурился. «Что-то уж очень медленно движется. Я бы на его месте рвал оттуда когти как можно быстрее». «Что-то стряслось?» «Да. Звездные войны», — говорил Рэмбо, чтобы как-то отвлечься от боли. «Когда вы вернетесь в Штаты, я вам точно говорю, будете смотреть этот фильм несколько раз». Пленные сгрудились вокруг Рэмбо и слушали его, как завороженные. Его тошнило, но он продолжал говорить. «Там есть парень, Дарт Вейдер, в черном шлеме и в накидке. У него меч, только не такой меч, а вон, смотрите, смотрите, это река Меконг». Пленные забыли о «Звездных войнах». Теперь они смотрели на реку. «А за ней?» — спросил Бэнкс. «Таиланд. А дальше?» «А дальше дом?» «Все эти годы», — произнес кто-то. «Только мысли о доме не дали мне сойти с ума. Я вспоминал все до мельчайших подробностей. А я вспоминал пиццу, а я сосиски, а я пиво и доджерсов». Примечание. Доджерс — американская бейсбольная команда. «Моему сыну будет уже 16. Он теперь сможет водить машину. Интересно, ждет ли меня жена? Ну, а как там теперь, а? Да, расскажи, как там у нас?» Рэмбо не знал, что ответить. Вернее, он не мог им сказать то, что думал. Это бы их доконало. «Дома?» «Дома все как обычно», — соврал он. «Старые добрые штаты не меняются». «Ну, да брось ты. Что-то все равно изменилось». «Конечно, конечно, кое-что меняется. Например, президентом стал Рональд Рейган». «Рональд? Погоди, погоди. А кто, что ли?» «Ну да, он самый». «Мама родная. Ну и дела». Не мог же Рэмбо сказать ему, что вместо Вьетнама